живая книга и вторая наука. Брат Василий задумался. Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его, однако ж, есть правда, — подумал он. Несколько помолчав, сказал он, обратясь к Платону: «Я начинаю думать, Платон, что путешествие может точно расшевелить тебя. У тебя ничто другое, как душевная спячка. Ты просто заснул. И заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что не случается». «Вольно ж принимать все близко к сердцу», — сказал Платон. «Ты выискиваешь себе беспокойство и сам сочиняешь себе тревоги. Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность?» — сказал Василий. «Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь. Во-первых, пустоши этой я ни за какие деньги. Здесь у меня крестьяне празднуют всякую весну, Красную Горку. С ней связаны воспоминания деревни. А для меня обычай — святая вещь. И за него готов пожертвовать всем. Не знает, потому и захватил, — сказал Платон. Человек новый, только что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать. Знает. Очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью. Тебе нужно было съездить самому, растолковать. Переговори с ним сам. Ну, нет. Он чересчур уже заважничал. Я к нему не поеду. Изволь, поезжай сам, если хочешь ты. Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести, и обмануть. Да если угодно. Так я поеду, — сказал Чичиков. Скажите, дельца. Василий взглянул на него и подумал. Эки, охотник ездить. Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек, — сказал Чичиков. И в чем дело? Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию. Человек он, по-моему, дрянь. Выслужился из простых мелкопоместных дворян нашей губернии, женившись на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Тон задает. Да у нас народ живет не глупый. Мода нам не указ, а Петербург не церковь. Конечно, — сказал Чичиков. А дело в чем? Видите ли, ему точно нужна земля. Да если бы он не так поступал, я бы с охотой отвел в другом месте даром земли, не то что пустошь. А теперь... Занозистый человек подумает. По-моему, лучше переговорить. Может быть, дело-то... Мне поручали дела и не раскаивались. Вот тоже и генерал Бетрищев. Но мне совестно, что вам придется говорить с таким человеком. И наблюдая особенно, чтоб это было в тайне, сказал Чичиков, ибо не столько самое преступление, сколько соблазн вредоносен. — А это так, — сказал Леницын, наклонив совершенно голову на бок. «Как приятно встретить единомыслие», — сказал Чичиков. «Есть и у меня дело, и законное, и незаконное вместе. С виду незаконное, в существе законное. Имея надобность в залогах, никого не хочу вводить в риск платежом по 2 рубли за живую душу. Но случится, лопну, чего, Боже, сохрани. Неприятно ведь будет владельцу. Я решил воспользоваться беглыми и мертвыми, еще не вычеркнутыми из ревизии, чтобы за одним разом сделать и христианское дело и снять с бедного владельца тягость уплаты за них податей. Мы только между собой сделаем формальным образом купчью, как наживые.